Нашу сегодняшнюю беседу мы начнем с ответа, данного Иисусом религиозным лидером Израиля. Фарисеи спросили его, когда придет Царствие Божие? И Иисус ответил, что оно придет незаметно для глаза. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть, то есть в сердцах верующих или среди верующих. Признаки пришествия Иисуса. Евангелие от Луки, 17 глава, с 20 по 37 стих. Этот вопрос фарисеев был вполне естественным и закономерным, так как Иисус проповедовал Царствие Божие. И мы как будто слышим, как Иисус говорит своим инквизиторам: «Царство Божие рядом с вами, если только вы принимаете его и веруете в меня, царя этого царства». Затем Иисус сказал своим ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хоть один из дней Сына Человеческого, и не увидите». Верующие будут жаждать возвращения Христа, но они должны проявить терпение, подобно тому, как терпелив сам Господь Бог. Не медлит Господь, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, говорит апостол Петр в своем втором послании, глава 3. И далее Иисус описывает, как произойдет его возвращение, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженному родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Люди не будут готовы к пришествию Христа, точно так же, как в дни Ноя они не были готовы к наступлению всемирного потопа, который уничтожил их. Так же, как было и во дни Лота. Люди были эгоистичными и злыми, исполненными извращений и пороков, и Бог уничтожил Содом, где жил Лот. Жена Лота превратилась в соляной столб, потому что не смогла насовсем забыть о прежней жизни и обернулась назад. «Вспоминайте жену Лотову», — говорит Иисус. «Не оборачивайтесь назад к материальным вещам и миру, как сделала она». Иисус хотел, чтобы его ученики запомнили, что в ожидании его возвращения они не должны прилепляться сердцем к материальному миру с его соблазнами, ибо на таковых непременно придет суд Божий, точно так же, как он пришел в дни Ноя и дни Лота. Далее Иисус продолжает описывать условия, которые будут сопровождать его возвращение. «В ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут в поле. Один возьмется, а другой оставится». Иисус не говорит здесь о восхищении своей церкви, пишет известный проповедник Вернон Маги. Это повторение того, что сказал Иисус своим ученикам на горе Елеонской в Евангелии от Матфея, 24 глава, с 37 по 41 стих, а именно: «Земли будут взяты все безбожники, осужденные Божьим судом, а оставшиеся на земле войдут в царствие тысячелетнее Господа Иисуса Христа». Ученики начали недоумевать, о чем же это говорит Иисус, и где и когда все это произойдет. На это сказали ему: «Где Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Иисус здесь совершенно ясно говорит о битве Армагеддон, когда Он вернется в славе на землю, чтобы установить здесь Свое Царство, и когда Он уничтожит все армии Антихриста и все народы, которые вступят против Иерусалима и против Бога. Орлы соберутся на том поле после сражения, чтобы напитаться трупами погибших в бою. И именно там произойдет то событие, о котором говорит Господь Иисус Христос. «Молитесь и не унывайте». Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. В главе 18 мы находим две интересные и полезные притчи. В первой речь идет о молитве. Иисус и его ученики все еще находились на пути в Иерусалим, и по мере приближения к Иерусалиму Иисус учит своих учеников последним вещам, которым ему надо их научить, прежде чем он с ними расстанется. Как всегда, Иисуса сопровождала огромная толпа народа и группа религиозных лидеров. Все они с жадностью ловили каждое его слово. Первая притча о молитве, очевидно, предназначалась ученикам Иисуса, вторая — его противникам. Как мы увидим позже, в главе 18, стихах с 9 по 14. «Должно всегда молиться и не унывать», — сказал Господь Иисус Христос. Может быть, Он косвенно указал здесь Своим ученикам на необходимость постоянно пребывать в ожидании и молитве до самого Его возвращения? Верующим, как воздух, необходима молитва и уверенность в Божьей верности. В своей притче Иисус рассказал следующее. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Судья был человеком безбожным и нечестным в своих делах с другими. Вдову часто прогоняли из его дома и обращались с ней жестоко и несправедливо. Она же искала только одного — справедливости. Вначале судья отказывался ее выслушать, но потом сказал себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Судья изменил свое первоначальное решение не из-за страха перед Богом и не из желания оказать помощь несчастной вдове, остро нуждающейся в его помощи. Она просто ему надоела своими просьбами, и он захотел от нее избавиться. Что же желает нам сказать этой притчей Господь Иисус Христос? Учит ли Он нас проявлять назойливость в молитве? Некоторые считают, что именно этому Он нас и учит здесь. Но разве Господь не подчеркивает особо, что Бог совсем не такой, как тот несправедливый судья? Эта притча учит нас на примере контраста. «Когда вы приходите к Богу, — говорит Иисус, — Он не станет вести себя так, как тот неверный судья. Бог справедлив, Он не прогоняет от себя людей, как это делал судья. Ему не надо надоедать просьбами несколько раз, прежде чем он ответит. «Бог защитит избранных своих», — говорит Иисус. Он любит, когда его дети приходят к нему в молитве. Верующие должны помнить, что Бог всегда готов их выслушать и ответить на их молитву. Иисус заканчивает свою притчу вопросом: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Будут ли его избранные продолжать молиться в вере верному Богу? Будут ли его дети помнить притчу о неверном судье, и вдохновит ли их эта притча всегда молиться и не унывать, зная, что Бог их слышит и окажет им помощь всюду, где они в этой помощи нуждаются?» Вот чего желает наш Господь для своих избранных. И когда Он вернется, Он найдет верный остаток. Он найдет тех, кто верил Ему до конца и непрестанно ожидал Его возвращения.